Часть третья. Дисциплина управления временем. Глава 25. Берегите ваши золотые часы. В нестабильные времена ресурсов и покупателей становится меньше. В избытке остаются только две вещи — негатив и время. Плохая новость. Негатива будет слишком много. Хорошая. Как бы ни было все безнадежно, у вас по-прежнему есть 24 часа каждый день, чтобы взять ситуацию в свои руки. В условиях кризиса вы обязаны во что бы то ни стало защищать свое лучшее время для продаж. Время — ваш самый ценный ресурс. Его нельзя купить, найти или отложить про запас. Не позволяйте себе тратить его на то, что не приносит продаж. Бездарно потраченное время только усугубляет ощущение бессилия. Перед временем все равны. У каждого человека на планете только 24 часа в сутки, не больше. И то, как вы ими распоряжаетесь, напрямую влияет на ваши результаты. Каждый день у вас есть лишь 6-8 часов чистого времени на работу. Звонки, поиск клиентов, продвижение сделок по воронке и их закрытие. Ваша задача — выжать максимум пользы. Поскольку возможностей в воронке становится все меньше, а борьба за внимание немногих оставшихся покупателей только обостряется, выигрывают те, кто бережет свое главное рабочее время — золотые часы. Эти продавцы выбиваются вперед, удерживают позиции и побеждают там, где другие терпят поражение. В условиях кризиса важно не позволять второстепенным делам вмешиваться в самое продуктивное время. Речь о любых отвлекающих факторах — коллегах, начальнике, почте, рабочих чатах, соцсетях, семье, телевизоре, сообщениях, административных задачах. Любая из этих помех может легко превратиться в оправдание, чтобы отложить звонки и другие важные действия. В такие времена всегда найдется предостаточно поводов откладывать сложную работу. Можно легко себя убедить, что всякая суета — это тоже дело. Но правда в том, что невозможно одновременно обманывать себя и быть успешным. Время — деньги. Будьте честны с собой. Признайте, какие неудачные решения вы принимаете сейчас. И срочно пересмотрите свое отношение к тому, как вы планируете рабочий день и выстраиваете ежедневный ритм. Главное — правильно расставить приоритеты. На первом месте — защита золотых часов, предназначенных для продаж. Глава 26. Работайте больше, дольше и с умом. До кризиса можно было позволить себе немного сбавить темп, иногда притормозить и перевести дух. Теперь придется двигаться без остановки, задерживаться допоздна, пропускать обед ради сделки, работать упорнее, чем раньше, и порой только для того, чтобы удержать прежний результат. Не получится преодолеть кризис просто и легко. Чтобы выстоять, придется вкалывать. Забудьте про лозунг «Работай умнее, а не больше». В кризис вы не вырветесь вперед, работая меньше. Не позволяйте никому быть усерднее или настойчивее вас. Те, кто выигрывает, находят в себе силы продолжать путь. Они идут сквозь трудности и держат фокус на том, чтобы продавать, процветать, идти вперед, чтобы выстоять, когда другие сдаются. Это будет выматывать, изнашивать, истощать. Именно поэтому кризис так неумолимо отделяет сильных от слабых. Не останавливайтесь, не сбавляйте темп. Но это не значит, что интеллектуальные усилия не важны. Когда вы вкладываете свой ресурс в правильные и своевременные действия, в нужных клиентов, вы приближаете выход из кризиса. Если вы грамотно выстраиваете свой день, используйте технологии и приемы вроде коротких, высокоинтенсивных рывков, ваша продуктивность вырастает в разы. Когда вы работаете больше, усерднее и с умом, начинают происходить действительно хорошие события. Глава 27. Возьмите на себя Ответственность. Управлять временем невозможно. Это непреложная истина. Время неуловимо. Его нельзя остановить, вернуть, отложить или заново инвестировать. Оно уходит раз и навсегда. Само по себе время неуправляемо. Зато вы можете управлять собой, своим мышлением и тем, как вы распоряжаетесь временем. Дисциплина в отношениях со временем — это выбор между тем, чего вы хотите сейчас, и тем, чего вы хотите больше всего. Вот почему так важно поставить четкие цели и понимать, к чему вы на самом деле стремитесь. Как же контролировать свой день и свой результат? Ключ в правильных решениях. У вас есть примерно 8 золотых часов в день, чтобы продавать и преодолевать кризис. Что вы выбираете? Потратить их впустую, жалуясь на экономику, начальство, плохих клиентов, бумажную волокиту, сложный рынок и перечисляя другие оправдания, которыми вы объясняете свое бездействие в драгоценные рабочие часы? Или взять на себя ответственность, спланировать день, убрать отвлекающие факторы и выполнять поставленные задачи, пока окружающие пытаются воспользоваться вашим временем для личной выгоды. Брать на себя ответственность — это и есть дисциплина. Пока вы не возьмете полный контроль над своим временем, кризис будет контролировать вас. Взять ответственность — это значит никаких оправданий, никаких сюрпризов, никаких обвинений. За все в ответе — вы. Вы понимаете, что ваши успехи или провалы зависят только от вас. Вы берете ответственность за свое время, территорию, воронку и результат. Вы внимательно и дисциплинированно подходите к тому, на что тратите свое время. Вы не позволяете неожиданностям тормозить себя. Столкнувшись с помехами, вы адаптируетесь, ищете решения и двигаетесь к цели. Вы яростно защищаете свои золотые часы. Вы умеете говорить «нет». Когда крабы приходят поболтать и пожаловаться, как все плохо, вы не прыгаете в ведро, не поддаетесь их нытью и не скатываетесь в негатив. Когда начальство пытается перегрузить вас бессмысленной работой, вы вежливо, но уверенно отказываетесь. Если вы решаете взять все в свои руки, то выжимаете максимум из своего времени, становитесь неудержимым и побеждаете кризис. Не падает лишь тот, кто ни разу не рискнул подняться. Сейчас твой момент. Возьми за него ответственность. Опра Уинфри. Глава 28. Три способа распорядиться своим временем. Каждую минуту мы решаем, во что вложить свое время. И у нас есть только три варианта. Пустяки — мелкие незначительные действия, которые не имеют никакой ценности. Например, видео с котиками, жалобы на жизнь. Важное. Такие действия поддерживают процесс, но не приносят доход. Например, административные задачи, совещания, ответы на письма. То, что дает результат. Наполняет воронку, продвигает сделки и приносит выручку, в том числе работа с текущими клиентами. Существует понятие «закон тривиальности». Это склонность человека зацикливаться на незначительных мелочах и игнорировать по-настоящему важное. Именно поэтому так много продавцов превращают непрофильные задачи в удобное оправдание своей неэффективности. Им не хочется признавать, что они тратят 50% времени и больше на второстепенные, пустые дела. А в кризис, когда каждый сотрудник под пристальным наблюдением, сливать время значит ставить под угрозу собственную карьеру. Конечно, решение обязательных повседневных вопросов никто не отменял. Если вы не следите за CRM, не отвечаете на письма и не закрываете базовые задачи, клиенты и руководитель будут недовольны. Даже в кризис бюрократическая система требует внимания и ресурсов. Не позволяйте важным задачам вытеснять те, что действительно влияют на результат. Текущие дела должны поддерживать главное, а не заменять его. Давайте обозначим предельно четко. Вам платят за продажи. Точка. Все остальное вторично. У вас лишь три зоны ответственности. Первая — привлекать в воронку перспективные возможности. Вторая — продвигать их дальше по этапам сделки. Третья — приносить выручку за счет новых продаж и роста числа клиентов. Вот и все. Раз, два, три. Это и есть ваш вклад, ваша миссия в условиях экономического кризиса. Провалитесь в этом — провалится все. Конец истории. Расставьте приоритеты. Далеко не все действительно важно. И да, что-то, возможно, не будет сделано. И это нормально. Если вы показываете стабильные результаты, никто не вспомнит, что вы не выполнили какую-то незначительную задачу. Если в свои золотые часы вы не вовлечены в действия, напрямую связанные со звонками, продвижением сделок и их закрытием, поиском или удержанием клиентов, значит, вы не выполняете свою работу, а, следовательно, ставите под угрозу собственную карьеру и доход. И в какой-то момент ваша реальность может измениться. Вы обнаружите себя на офисной парковке с коробкой личных вещей в руках или шагающим в сторону центра занятости. Глава 29. Съешьте лягушку. Поиск потенциальных клиентов — самое важное в продажах. От этого напрямую зависят состояние воронки, ваша карьера и уровень дохода. Это эмоционально тяжелый процесс, потому что вам приходится вторгаться в пространство незнакомых людей и регулярно получать отказы. Никому не нравится слышать «нет». Люди склонны тянуть с тем, что вызывает у них дискомфорт. Именно поэтому так много продавцов начинают день с мелочей или «важных» в кавычках дел, лишь бы отложить поиск клиентов. Проблема в том, что «потом» почти никогда не наступает. И эти же люди после жалуются на нехватку времени для звонков, поиска клиентов и продаж. Это замкнутый круг, который в период кризиса может легко утянуть вас на дно. Французский философ Николя Шамфор однажды сказал: «Съешьте лягушку с утра, и ничего более отвратительного в течение дня уже не случится». В продажах ваша самая большая лягушка — это поиск клиентов. Именно эту задачу вы, скорее всего, проигнорируете, если не начнете ее решать с самого утра. Лягушки с течением дня не делаются вкуснее. Чем дольше они лежат, тем более скользкими и вонючими становятся. И вот тут начинается самообман. Вместо того, чтобы проглотить лягушку и освободить день, вы обещаете себе съесть две, но потом. Но этого не случится. Стоит один раз отложить, и вы уже не вернетесь в ритм. Вы переносите поиск клиентов, и его место тут же занимают другие задачи, проблемы, авралы и куча мелкой ерунды. День оказывается забит делами, не связанными с продажами. Создается иллюзия, будто вы заняты чем-то важным, хотя на самом деле стоите на месте. Чтобы обогнать кризис, измените структуру дня. Начните с того, что приносит результат. Потом переходите к важному, а несущественные задачи оставьте на самый конец или не делайте вовсе. Каждое утро начинайте с блока исходящих звонков, чтобы выйти на живой контакт с новыми потенциальными покупателями. Если вы менеджер по работе с клиентами, то начните день со звонков текущим, обсудите возможности расширения и продления сотрудничества. В начале дня у вас больше всего энергии, уверенности и энтузиазма. А эмоции заразительны. Поэтому утро как нельзя лучше подходит для общения. Именно утром вы назначите больше встреч, успешнее проведете переговоры и закроете максимальное количество сделок. Хватит откладывать. Начните действовать. Съешьте эту лягушку. Глава 30. Высокоинтенсивные спринты. Сосредоточиться все труднее. Мы живем в постоянной борьбе за внимание. Гаджеты, сообщения, звонки, новости и посторонний шум вокруг. Со всех сторон вас атакуют помехи. Все отвлекает. Работа, коллеги, дом, личные дела, почта, мессенджеры и, конечно, смартфон, который словно прирос к ладони и весь день не дает покоя. Звенит, пиликает, вспыхивает. Удивительно, как вы вообще что-то успеваете. Исследования подтверждают. Большинство продавцов ежедневно теряют по 2-3 самых продуктивных золотых часа, отвлекаясь на что-то незначительное. Существует проблема контроля внимания. Обычно человек способен фокусироваться на одной задаче всего 11 минут. Затем неизбежно переключается. А после того, как он отвлекся, требуется не меньше 25 минут, чтобы снова вернуться в нужный ритм. Эффективность падает прямо пропорционально количеству задач, за которые вы беретесь одновременно. Из-за привычки отвлекаться вы становитесь крайне непродуктивным. А в условиях кризиса всегда побеждает тот, кто успевает больше за меньшее время. Проблема в том, что люди склонны переключать внимание. Это часть человеческой природы. Мозг настроен на все новое, яркое и нестандартное. Он быстро устает от повторяющихся действий и все время ищет внешнюю стимуляцию. Сознательная дисциплина помогает удерживать фокус, но лишь ненадолго. Рано или поздно подсознание берет верх, и вы ловите себя на том, что снова занимаетесь чем-то второстепенным. Не пытайтесь бороться с этим. Лучше выстроите день так, чтобы мозг работал вместе с вами, а не против вас. Один из самых эффективных подходов — тайм-блокинг. Вы разбиваете день на четкие блоки, и в каждом занимаетесь только одной задачей, без параллельных дел и переключений. Такой формат дает устойчивый прирост продуктивности. Мозг не предназначен для того, чтобы параллельно решать несколько задач. Вы не можете одновременно говорить, идти, думать, работать и делать все это качественно. Когда задач накапливается слишком много, особенно сложных, мозг перегружается, и вы начинаете замедляться. Это как с компьютером. В какой-то момент процессор не справляется с нагрузкой и все тормозит. Согласно первому закону Паркинсона, работа растягивается ровно на тот срок, который для нее отведен. Если дать 8 часов на задачу, которую можно выполнить за час, например, сделать 30 звонков, она займет все 8 часов, потому что внимание будет рассеиваться, и вы начнете отвлекаться. С чем мозг справляется действительно хорошо, так это с одной задачей в коротком интенсивном режиме. Например, 3 спринта по 15 минут с целью сделать по 10 звонков. И весь объем работы уложится в 45 минут. Вы сами удивитесь, насколько повысится ваша продуктивность, когда вы начнете работать блоками и непродолжительными интенсивными отрезками. Вырастет качество, эффективность и в итоге ваш доход. Вы будете справляться быстрее, чем раньше, и заметно лучше, чем большинство людей вокруг. Эффективность плюс результативность равно продуктивность. Вот что на самом деле значит работать с умом. Если в ваши обязанности входит съесть лягушку, лучше всего сделать это первым делом с утра. А если в ваши обязанности входит съесть 2 лягушек, то лучше всего сначала съесть самую крупную. Брайан Трейси.